Глава вторая. Гостиница пахла новой мебелью и старым воздухом. Аромат чистки смешивался с пластиком от упаковки, будто здесь каждый номер — консервная банка, наполовину заполненная сном. Леонид лежал без сна, не двигаясь, словно каждое движение имело цену. Под спиной смялась простынь, собравшись в гребень, как барьер между телом и кроватью. На ней остался узор, напоминавший линию ЭКГ — жизнь, зафиксированную словно неоном на хлопке. Часы на прикроватной тумбочке показывали 3:17. Их красные цифры пересекали темноту лучом, словно подчеркивали малозначимость сна перед лицом хода времени. Мягкое мерцание электронных символов отражалось на разбросанных наспех страницах рукописи. Одна из них, вырванная со злостью, прикрывала край пепельницы, будто боялась столкновения с пеплом. Тишина предательски гудела. Москва не отпускала даже ночью. За окном протяжно ныл мокрый асфальт, перемежаясь короткими, но точными выкриками машин, для которых ночь не повод снижать амбиции. За стеклом скучали капли. Не дождь, а остаточный конденсат, который не решился стать облаком, но и растворяться не торопился. Иногда в тишину врезался короткий смех, немедленно утихающий, будто сам себя одергивал. Леонид не различал слов, но узнавал интонацию. Городские голоса в три ночи всегда звучат как приговор, сами себе и окружающему миру. Он смотрел в потолок, но видел не его. Сквозь белый квадрат гипса проносились фрагменты чужой жизни, которая на самом деле была только его собственной, в ускоренном повторе и без права перемотки. Фразы «Это ваш лучший текст, Леонид Андреевич, вы не понимаете, что делаете», редактор, взмокший от пота, который уже тогда понимал. Успех — не прививка от боли, а инъекция с побочным эффектом. Потом длинный коридор книжной ярмарки. Стенды, подписи, люди, которые не читали, но фотографировались на память, словно делали прививку от собственной незначимости. Потом студия, микрофоны и чей-то профессиональный голос. «У вас все еще нет личной премии, Леонид Андреевич. Что чувствуете?» «Чувствую, что у меня есть свободный вечер», отвечал он, не веря собственной иронии. Это повторялось с годами. Новые книги, те же вопросы, и всегда чувство, что не сказал самого важного. Или сказал, но никто не услышал, потому что там, где нужен крик, он предпочитал шепот. Рука автоматически скользнула к бумажнику. Между банкнотами и визитками хранилась фотография. Уголок потерся, лица чуть смазались от долгого хранения, но главное чувство осталось. Девочка в сарафане, лет 6, волосы в два хвостика. Слева молодая женщина. Смеется глазами, не ртом. Держит дочку за плечи, чтобы не улетела от радости. За спиной у них качели. Бледно-голубой космос двора, где когда-то рождалась его собственная жизнь. Леонид долго смотрел на снимок, не думая ни о фамилиях, ни о датах. Память не признает паспортов. Она работает по собственному графику. Потом перевернул фото. Прочитал обратную сторону. «Улыбайся всегда, как мы тогда. НВ». Задержался взглядом на этих двух инициалах. Вернул фото на место, но на секунду показалось. Рука стала тяжелее, будто фото отнимало силы. Или силы уходили сами по себе. Поза надоела. Леонид перевернулся на бок, но не нашел в этом смысла. Вспомнил, как учился менять позы в детстве. Бабушка говорила, если не спится, попробуй повернуться на другой бок, может, там живут другие сны. Сейчас никакие сны не желали приходить, даже чужие. Он откинулся на спину и провел ладонью по волосам, зацепил височную седину, почувствовал под пальцами горячую кожу. В голове работало не сердце, а архив. Папка за папкой, всегда с той же иерархией. Сначала эпизода стыда, потом одиночество. Только потом, словно бонус, вспышки радости. В номере было слишком светло для сна, но слишком темно для чтения. Карандаш на столике смотрелся тупо и упрямо. Листы рукописи были разбросаны неаккуратно, так чтобы любой вошедший сразу понял, здесь не живут, а сражаются за тишину. Леонид с раздражением посмотрел на эти листы. Ни один из них не мог объяснить, зачем он снова в Москве, если за прошедшие 20 лет так ни разу и не решился просто позвонить. Все тексты, в которых он обходил это имя, были защитой против единственной реплики, которую следовало сказать вслух. «Открой дверь». Вот что требовалось от него много лет назад, и вот чего он так и не сделал. Вспоминать про Наталью Викторовну было все равно, что разбирать по костям старую игрушку. Знаешь наизусть, что внутри, но все равно надеешься найти там секрет, которого не видел прежде. Вечер у пруда, когда она подняла глаза, а он не успел спрятать свое удивление, вернулся внезапно, как холодная вода на голову для мозга, который привык к посторонним ритуалам. Она смеялась глазами, не ртом, как на фотографии. Только смех был не детским, он был взрослым и чуть печальным, как у людей, которые умеют видеть сразу два слоя смысла. Он понял. За прошедшие годы ни одна из женщин не улыбалась ему с таким вызовом. И ни одна с такой безнадежной ясностью. Леонид на минуту закрыл глаза, представил, как бы это выглядело со стороны. Известный писатель, лежащий ночью в гостинице, вцепившись в старую фотографию и разглядывающий потолок, будто там отыщется инструкция к жизни. Он усмехнулся про себя. Даже в одиночестве нет места для героизма, только для честной работы по восстановлению пораженных нервов. Потом открыл глаза, потянулся к тумбочке, взял стакан воды. Вода была теплой, как младенец. Пить ее не хотелось, но и не пить было нельзя. Он сделал два жадных глотка, а потом долго сидел, уставившись в окно. Туман на улице собрал вокруг фонарей желтые пятна. Они были похожи на испорченные кляксы, не поддающиеся ретуши. Издалека вспыхивали окна. Одни на секунду, другие на всю ночь. За каждым горел чей-то микрорассказ, своя частная драма, которую ни один из литераторов не опишет точнее, чем сам ее участник. В какой-то из этих квартир, быть может, не спала и Наталья. Она, скорее всего, жила все так же, аккуратно, на собственных условиях, с утренним кофе и строгими заметками на полях. Возможно, у нее была привычка ходить к пруду, чтобы увидеть, как прошлое вращается в своих же отражениях. В этот вечер они встретились, как два следа на льду. Не переплелись, но ненадолго оказались рядом. Леонид снова потянулся к бумажнику, провел пальцем по краю снимка, будто проверял его на подлинность. Почти 3,5 десятилетия прошло с того дня, когда он решился впервые назвать ее вслух. Тогда в дневнике, не на лекции. Потом были письма, которых он так и не отправил. Были книги, где имя менялось на десятки псевдонимов, но узнавалось с первой фразы. Было детское дрожание рук при встрече и взрослое после разлуки. Было все, кроме реального шага к сближению. Он бы сейчас рассказал это кому угодно, только не себе. Ноги затекли. Леонид подвигал ступнями, вытянул их за край кровати. Пол был холоден и слегка липок, словно намекал. Вся роскошь номеров не отменяет элементарной физики. Он встал и медленно подошел к окну, раздвинул шторы. За стеклом был город, в котором он родился и из которого вырвался дважды. Первый раз по стипендии, второй раз по любви к тексту. Город не изменился, если не считать новых вывесок и странного чувства, что тебя здесь уже никто не ждал. По соседней улице шли трое. Двое смеялись, третий смотрел в асфальт и шагал со остервенением. Он задержал взгляд на тумане. Тот двигался вяло, будто не хотел спешить к рассвету. Сколько раз он смотрел на эти же фонари, когда в ночи не хватало слов, только жесткая пауза между мыслями. Иногда хотелось выйти, просто пройтись до пруда, но ноги будто не пускали. Сейчас он даже не пробовал, оставался за стеклом, как актер без мизансцены, которому не объяснили, зачем он здесь. Возвращаясь к кровати, Леонид задел тетрадь. Она с глухим звуком упала на пол, но не открылась. «Символично», — подумал он. «Все, что стоит напоминания, закрывается плотнее, чем хотелось бы». Он взял карандаш, сделал пометку на полях. «Спросить при случае, почему мы боимся даже мысленного возвращения», и тут же пожал плечами. Не для книги, а для себя. В голове стало пусто, но эта пустота не была ни отдыхом, ни покоем. Это была рабочая пауза, после которой обычно следовала короткая сцена смеха или слезы. Сейчас не следовало ничего, только электрический треск часов и далекий гул города, не умолкающий даже ночью. Вспоминая вечер, он понял. Наталья не стала старше ни на день. Держалась с той же прямотой, но теперь за ней стояло не просто правило порядка, а гордое принятие себя. Ее улыбка не ждала ответа. Она была дана раз и навсегда. В этом было что-то обидное, но честное. Как будто тебе вернули долг, который уже и не надеялся получить. Рука снова нашла фото. Машинально, как привычку к молитве. Леонид посмотрел на часы. Было 3:43. Он знал, что не уснет, пока не решит, что делать с завтрашним днем. Можно было бы просто не ходить навстречу, не смотреть в глаза людям, которые хотят быть его аудиторией, а не его поддержкой. Можно было бы остаться в номере до рассвета, сделать все заметки и уехать первым рейсом. Или наоборот, выйти к пруду, чтобы еще раз увидеть отражение тех самых фонарей. А можно было бы, наконец, попытаться вернуть тот момент, когда еще было не поздно открыть дверь. Он сел на кровать, втянул воздух до боли в ребрах. В номере стало душно. Захотелось разбить окно, чтобы впустить свежий ветер, но Леонид знал, даже если открыть настежь, туман не принесет ответа. Тогда он лег обратно, накрылся простыней и закрыл глаза. Сердце билось ровно, но в этом биении уже звучала новая интонация. Не жалость, не страх, а усталость от попыток обмануть самого себя. Еще час он лежал с открытыми глазами, не видя ни потолка, ни страниц, ни времени на часах. Все внутри него жило одной мыслью. Чтобы разорвать порочный круг одиночества, нужно хотя бы раз попытаться его не повторить. И тогда, возможно, все остальное станет неважным. Леонид знал, что не спит, но и не живет. Между этими двумя состояниями он строил мосты, и по ним, в конце концов, когда-нибудь перейдет. Сегодня еще нет, но очень скоро. Когда цифры на электронных часах сменились еще раз, Леонид почувствовал, что усталость не одолевает, а скорее вооружает. Это не сладкая прострация, а тревожная мобилизация внутренних систем. Он сел на кровати, подогнув под себя ногу и облокотился на деревянное изголовье, обитое кожзамом. Обивка хранила остаточный запах антисептика, впитавшийся за годы дежурной смены гостей. От этой позы позвоночник выпрямился, как струна, и в этом ощущалось что-то неестественное. Будто все мышцы готовились к старту, но не знали, в какую сторону метнется сигнал. В темноте над кроватью висело знакомое облако невысказанного. Оно мешало дышать. Но если прислушаться, в нем угадывались старые, еще детские страхи, когда не знаешь, что ждет после пробуждения. Он чувствовал, как пальцы медленно сжимаются в кулак, а затем распрямляются, будто проверяя на себе механизмы контроля. Когда-то в детстве он доводил эти движения до автоматизма. Тогда казалось, что если сжать руку очень крепко, можно удержать саму судьбу. Сейчас все казалось наоборот. Чем крепче держишь, тем быстрее она ускользает. Способность, которую он носил в себе с юности, никогда не была для него безусловной привилегией. Ближе к 30 он уже знал, даже если каждую ночь можно на минуту отмотать собственное прошлое и попробовать повернуть его чуть иначе, реальность за окном все равно идет по инерции, и в итоге оказывается на том же перекрестке, только с новыми шрамами и метками. К тому же каждое возвращение имело побочный эффект. После особенно тяжелой ночи Леонид просыпался с головной болью, будто организм сопротивлялся путешествию во времени, и день казался разбитым на фрагменты, не складывающиеся в цельный узор. Впервые это случилось, когда ему исполнилось 15. Тогда весь мир держался на двух вещах — резиновых кедах с оторванной полоской и школьных отметках, которые решали, по какому маршруту пойдет его личная жизнь — магистралью или задворками. В тот день он завалил химию. Не просто провалил, а с треском, с издевкой учительницы и испепеляющими взглядами одноклассников. Домой вернулся будто с обломками самолета под ногтями. Бабушка успокаивала чаем и пирогом, но в тот вечер даже ее заварка показалась горькой. Он не ложился до полуночи. В комнате горел слабый свет, а он метался между попытками заучить таблицу Менделеева и мыслями о том, как завтра исправить двойку. Ночью, когда наконец позволил себе рухнуть в кровать, сон не наступил сразу. Он лежал, придавленный одеялом, и смотрел в потолок, где в рытвинах побелки угадывались знакомые химические формулы. Казалось, стоит только протянуть руку, и можно выцарапать из трещин хоть формулу счастья, хоть рецепт мести всему классу. Мысли путались, вязли. Потом его размолола тяжелая мутная дрема, из которой он вдруг вынырнул, и обнаружил себя не в постели, а за партой, в школьном кабинете. Леонид сразу понял, что это сон, но он был слишком четким. Знакомый запах мела с примесью чужого пота, за окном мутный свет раннего утра, на доске те же задания, что вчера казались неодолимыми. До экзамена оставался почти час, им овладел страх. Что если сейчас он все провалит еще хуже и навсегда застрянет в этом кошмаре? Сердце колотилось, ладони липли к деревянной парте, Он с трудом вспоминал, что нужно делать. Но память работала иначе. Словно кто-то подменил внутри головы отдельные детали, и теперь формулы всплывали мгновенно, отчетливо, будто выученные заранее. В этом сне время было жидким. То тянулось, то ускорялось, пока он лихорадочно переписывал решение в тетрадь, боясь спугнуть хрупкое равновесие. Он помнил. Сны, как правило, теряют резкость при попытке запомнить детали, но здесь все было кристально ясно. Даже голос учительницы, заставшей его за запоздалой подготовкой, звучал, как звонок о пожаре. «Сидим, повторяем?» — спросила она с иронией. И он впервые за много лет не ощутил желания провалиться сквозь пол. Он просто продолжал писать, пока не наступило звонкое, почти физическое облегчение. Пробуждение было резким, но не страшным. Леонид проснулся на своей подушке с лицом, уткнувшимся в одеяло, и с полным, почти трезвым ощущением, что что-то произошло. Часы показывали 7:10, и в доме еще царила тишина. Он едва успел одеться и выбежать к остановке, когда понял. Детали сна не стираются, а напротив, всплывают все отчетливее, как будто он и вправду только что вернулся из школы. На экзамене он действовал машинально, решал все так, как выучал ночью. Рука не дрожала. Потом была переменка, и так называемые «друзья» подошли подкалывать, но на этот раз ему было все равно. В дневнике через неделю стояла пятерка. Даже запах чернил напомнил о сне. Вот оно доказательство, что это не просто фантазия. В тот момент он впервые понял — дыры в реальности можно латать. До сих пор он воспринимал сны как разгул идиотии мозга. Но теперь стало ясно, если есть шанс повторить момент, можно встроить себя в него как исправленный фрагмент пленки. Эта идея сначала напугала, потом окрылила. Он начал экспериментировать. Поначалу только в деталях. Исправлял опоздания, неудачные шутки. Даже попытался прожить заново день, когда поссорился с бабушкой из-за глупости. Иногда все работало безупречно. Он возвращался в сцену, как в застекленный музейный зал, и осторожно менял ход событий. Иногда наоборот все рушилось, и он просыпался с головной болью и ощущением, что стал чуть менее реальным. Постепенно он научился различать, где заканчивается опыт и начинается игра с собственным мозгом. Не все путешествия были победами. Иногда он возвращался в одну и ту же точку снова и снова, но результат не менялся. Люди оставались прежними, и обстоятельства, как пружины, каждый раз отбрасывали его к исходной позиции. Иногда удавалось, но тогда ждал побочный эффект. Раздражение и странная злоба, будто реальность по инерции требовала платы за каждый, даже крошечный успех. В старших классах его секретная способность стала неотъемлемой частью жизни. Получалось не всегда, и усилия требовали все больше сил. Стоило чуть переусердствовать, и мозг выдавал черные ямы в памяти, где исчезали целые дни или даже недели. Он пробовал рассказывать о своих снах друзьям, но те воспринимали это как чудачество или извращенную форму хвастовства. Тогда он стал записывать наблюдения в тетрадь. Аккуратно, без лишней фантазии, будто это были лабораторные данные. С тех пор все его поступки сопровождала тяжелая тень. Каждую ошибку можно исправить, но за это придется платить, и не всегда понятно чем. В институте он освоил прием до автоматизма. Постепенно он начал бояться самого себя. Если дать себе волю, есть риск переписать каждое неудачное событие, стереть все спонтанные глупости и несовершенства, которые делают человека живым. Порой ему казалось, что кто-то наблюдает за этим процессом. Неведомый экзаменатор, который в любой момент может лишить его права на повтор. Однажды этот страх едва не парализовал. После очередной попытки исправить трещину в биографии, он проснулся с абсолютно чужой мыслью в голове, словно кто-то другой жил в его теле. С тех пор он пользовался своей силой реже и только при крайней необходимости. Но соблазн был слишком велик. Однажды он попытался повернуть ход событий в совсем далеком прошлом, вернуться в тот день, когда отец ушел из семьи. В этот раз все было иначе. Сон длился слишком долго, и события развивались не так, как он помнил. Вместо облегчения он испытал панический ужас, будто оказался внутри чужого фильма, из которого не может выбраться. Пробудившись, он долго не мог вспомнить ни свое имя, ни даже домашний адрес. Бабушка потом рассказывала, что он целый час бродил по квартире, не отвечая ни на какие вопросы. С того дня он понял, некоторые вещи нельзя менять без последствий. И все же каждый раз, когда жизнь ставила его перед выбором, ошибиться или рискнуть, он знал, что за спиной всегда есть запасная дверь. Этой дверью он пользовался осторожно, но иногда слишком часто. С годами он научился использовать силу аккуратно, не возвращаться туда, где можно натворить беды, а только к деталям, где требуется срочный ремонт биографии. Позже, когда судьба стала напоминать бесконечный сборник черновиков, он и вовсе перестал практиковать эти возвраты. Все равно жизни хватит только на то, чтобы аккуратно перечеркивать старые ошибки, не заводя новых. И все же сейчас, в эту странную московскую ночь, он впервые за долгое время захотел, нет, должен, попробовать сделать шаг туда, где даже собственная тень не узнает хозяина. Он взглянул на руки. Те чуть дрожали, но в этой дрожи не было страха. Скорее, профессиональная предвкушенность хирурга, которому предстоит опасная операция. Потом перевел взгляд в угол, туда, где красные цифры часов мерцали, как аварийный маяк. За этим мертвым светом угадывалась пульсация города, его способ не сдаваться даже ночью. Леонид знал, если не решится сейчас, потом не решится никогда. Он выключил лампу. Кнопка щелкнула звонко, и номер погрузился в такую тьму, что на миг даже не было слышно собственных мыслей. В этом ощущении была и свобода, и ужас. Исчезли цвет, форма, даже запахи. Остался только звук собственного дыхания, сначала частого, потом постепенно выравнивающегося. Он заставил себя сделать три глубоких вдоха, потом еще один. Уже на выдохе замедлил сердце, чтобы не тревожить ритм. Переход был похож на прыжок в холодную воду. Сперва дрожь по коже, потом секундная потеря ориентации, и только затем медленное, почти физиологичное растворение в ином пространстве. Леонид закрыл глаза, как учили в детстве, но тут же ощутил, что глаза — лишь малая часть системы. Все тело требовало тишины и неподвижности. Даже мышцы шеи заблокировались в одном положении, как у новобранца на построении. Ему показалось, что кровать слегка вибрирует, но, возможно, это был обман, порожденный внутренним страхом. Пальцы цеплялись за простыню. Он сжал их так крепко, что ногти врезались в ладонь. Челюсти тоже были сомкнуты, будто только этот механизм мог сдержать рвущийся наружу голос. Леонид представил комнату в деталях. Каждый шов на покрывале, каждый изгиб настольной лампы, даже следы от стакана на тумбочке. Все было ясно и точно, как в фотолаборатории, но с каждой секундой эти детали тускнели. Контуры расплывались, а следом за ними и память о причине, по которой он вообще решился на этот шаг. В какой-то момент ему показалось, что сердце стало биться не в груди, а где-то в висках, отдаваясь тугим тяжелым пульсом. Он знал, вот она граница. Если сейчас не отступить, дальше будет только движение вперед, уже без возможности остановки. Губы дрогнули. Он не хотел, чтобы кто-то услышал этот шепот. Даже сам себе казался подозрительно сентиментальным, но все же проговорил почти беззвучно. «Открой дверь». В ту же секунду комната исчезла. Растворилась, словно ее никогда не было. На мгновение осталась только тяжесть тела и пульсация в ушах. Потом и она утекла, уступая место новому ощущению. Это было не падение и не взлет, скорее скольжение в тусклом коридоре, где время движется рывками и каждую следующую секунду трудно предугадать. Он чувствовал, как его уносит. Не в сон, а в то, что бывает по ту сторону сна, где история и реальность встречаются, но не всегда договариваются о правилах игры. Ему вдруг стало очень тихо. Даже собственное сердце теперь звучало не как биение, а как далекий стук по стеклу. «Ты здесь? Ты точно решился?» Леонид знал. Назад дороги уже нет. Он приготовился к тому, что в следующий миг встретит лицо, которое будет либо чужим, либо самым родным за всю жизнь. Сначала пришел звук. Чужой, но одновременно до боли родной. Легкий щелчок, будто где-то в стене соскочила пружинка. И тут же вторым слоем шуршание за окном, как у старых шин, что прорезают сырой московский асфальт. Затем ощущение жесткого покоя, в котором тело словно утяжелено свинцом и не может сделать первый шаг, пока не убедится в реальности происходящего. Глаза открылись сами собой, не из желания, а по команде нового времени. Перед собой Леонид увидел бледно-желтый потолок с пятнами от когда-то протекшей трубы. Каждое пятно имело свою границу, историю и даже запах. Если приглядеться, можно было учуять смолистую пряность старой штукатурки, которую не победил даже свежий ремонт. Он приподнял голову. Подушка была плоская, жесткая, ватная. Простыня пахла крахмалом и чем-то еще, выветрившимся за десятилетия. Не больничный и не домашний запах. По телу прошла дрожь. Не от холода, а от восторга узнавания. Его вернули туда, где началось все, что он мечтал забыть, и где теперь, возможно, придется жить снова. Поразительно, с какой материальной ясностью комната встретила Леонида. Будто он не проспал десятков лет и не миновал гигантский пласт собственной истории, а просто отмотал пленку на несколько кадров назад. И вот он снова в съемной московской квартире на чистых прудах, где каждая трещина и занозистый стык паркета знакомы до оскомины. Первое, что бросалось в глаза, безжалостное спокойствие пространства, не знающего эмпатии к жильцу. Стены, как равнодушные наблюдатели, помнили каждую его неудачу, но не оставляли места ни для жалости, ни для второй попытки. Обои здесь были из тех, что продают рулонами в комиссионках. Коричневатые, с вычурным, почти незримым цветочным узором, который к утру становился серым фоном для теней от уличных фонарей. Даже в полуденном свете казалось, что кто-то неуверенной рукой мазнул по ним грязью, а потом попытался замаскировать следы неудачной вечеринки слоем лака. На левом стыке под потолком бурая полоса напоминала о вечной протечке, которую обещали устранить еще в брежневские времена, но так и не удосужились. В местах скотча, где бабушка вешала новогоднюю мишуру, бумага пузырями отходила от стены, словно сопротивлялась возвращению к стандарту. Здесь ничего не менялось. Стол у окна, изъеденный временем и детскими царапинами, был все так же покрыт слоистым лаком, как и 30 лет назад. На его рабочей поверхности, в хаотичном, но внутренне выверенном порядке, громоздились учебники. Физика, математика, основы научного коммунизма и, конечно, томик Стругацких. Тот самый, с потертой синей обложкой и загнутыми уголками почти на каждой главе, потому что Леонид перечитывал его до дыр, будто в этих фантастических параграфах скрыт шифр для побега из реальности. На обложке уже не осталось ни одного целого угла, а красные чернила имени автора поблекли так, что казались кровавыми пятнами на холсте войны. Вдоль стены стандартный книжный шкаф из ДСП, а в углу массивный платяной. Он всегда стоял чуть наискось, будто знал, что в этом пространстве невозможно обрести идеальную вертикаль. Дверца снова не закрывалась до конца, открывая взгляду внутренности. Ряды выглаженных почти одинаковых рубашек и потрепанная куртка из старого кожзама. Та самая, в которой подросток Леонид впервые попытался сбежать из дома, чтобы доказать миру свою самостоятельность. На верхней полке лежал пыльный чемодан, набитый старыми фотографиями и тетрадями. Запретная территория, к которой рука тянулась в минуты ностальгии или отчаяния. В противоположном углу на стене сиял выцветший плакат «Бонни М», подарок двоюродной сестры, семейной модницы, которая поставляла свежие сводки о западной музыке через знакомых на гостелерадио. Бобби Фаррелл, застегнутый в неестественно изогнутом прыжке, смотрел поверх реальности. Его блестящий костюм, некогда вызывавший зависть и ненависть соседей по лестничной клетке, теперь казался реликвией ускользающей эпохи. Края плаката пожелтели, местами покрошились, но никто не решался снимать этот тотем. Он был частицей личной истории, маленьким окном в огромный, вечно недостижимый мир за пределами московских улиц. Кухня, источник запахов и воспоминаний, находилась в другом конце квартиры, но ее присутствие ощущалось и здесь. Дрожжевой дух свежего теста преодолевал длинный коридор, огибал углы и, смешавшись с нотами расплавленного масла и легкой горечью вчерашнего кофе, просачивался под дверью, словно невидимый разведчик из прошлого. Леонид впервые за годы вспомнил, как бабушка, поставив чайник, пересекала всю квартиру, чтобы разбудить его, не дожидаясь характерного свиста. У нее нервы всегда были на пределе. Будто боялась не успеть. Сейчас чайник молчал где-то за стенами и дверями, но запах детства преодолел все преграды и стоял так прочно, что, захоти, можно было укусить этот воздух и обжечься о прошлое. Свет в комнате был особенный. Неяркий, рассеянный, будто кто-то за окном держал пыльное стекло и не давал солнцу пробиться в полную силу. На полу старый ковер, в котором потерялись не только годы, но и крошки от тысяч завтраков, тараканы, пыль, шерсть и запахи всех жильцов, когда-либо здесь просыпавшихся. В углу под стулом тускло мерцал осколок зеленого стекла, напоминание о празднике, который закончился слишком быстро. Леонид сел, и матрац под ним скрипнул так же, как всегда — Будто в мире не было ни войны, ни перестройки, ни пандемии, ни чудовищного одиночества, пережитого в параллельной жизни. Даже поза казалась заранее рассчитанной. Он устроился точно так же, как в юности, поджав правую ногу и опершись на локоть. Он долго смотрел на пальцы. Кожа здесь была моложе, не знала еще ожогов и порезов, а сломанный в детстве мизинец оставался прямым, словно ничего не случилось. Вены под кожей ярко-синие, почти светящиеся. Кисть двигалась быстро и уверенно, но пальцы нервно подрагивали, привычка, оставшаяся с ним и в зрелости. Леонид провел ладонью по лбу, ощутил подростковую неровность кожи и внезапно засмеялся. Неужели все это настоящее или просто слишком подробная галлюцинация? На столе рядом с горой тетрадей стояла стеклянная пепельница, в которой угасло несколько окурков. Бабушка никогда не курила, но иногда приходила соседка Валентина, и тогда в комнате накатом шли разговоры о здоровье, политике и вечной нехватке денег. Леонид ощутил даже этот запах. Смесь дешевого табака и укутанного в пленку стыда. Курить здесь было нельзя, но все равно курили. Он вспомнил, как в 6 классе прятал сигареты за батареей, и как однажды бабушка нашла их, но ничего не сказала. Просто стала чаще открывать форточку. Из коридора донесся шум. Щелкнул выключатель, и светлая полоска упала на линолеум, вытянувшись длинной змейкой до самого порога спальни. Там, за тонкой перегородкой, кто-то шептал, может быть, смотрел телевизор. Но Леонид знал, это все лишь фон, декорация для настоящей работы, которую ему предстояло сделать здесь и сейчас. Он медленно выдохнул, пытаясь поймать грань между реальным и воссозданным. Если этот мир был копией, то уж слишком точной. Здесь не находилось ни одной детали, противоречащей памяти. Даже легкая боль в левой пятке напоминала о давней травме. Он когда-то упал на катке и долго хромал, а теперь спустя годы боль вернулась, что было убедительнее любого паспорта или фотографии. Приподнявшись, Леонид осторожно уперся ладонью о край кровати. Мышцы отозвались свежестью. Никакой тяжести, никакого привычного скрипа суставов, только быстрая, почти резкая реакция, которой не хватало последние десятилетия. Ладонь оказалась гладкой, без пятен, без шрамов. Ногти коротко и неаккуратно подстрижены, но кожа чиста, и даже синяя вена у запястья билась иначе, чаще и бодрее. Проведя рукой по лицу, писатель ощутил другую фактуру. Кожа натянута, щеки живые, под пальцами прощупывались едва заметные неровности, прыщи, не покидавшие его в подростковом возрасте. Леонид усмехнулся. Если это и сон, то слишком подробен, чтобы просто исчезнуть. Паркетный пол под ногами, выложенный дубовыми плашками в елочку, отзывался на каждый шаг, то глухим щелчком, то протяжным скрипом. Леонид замер, прислушиваясь. Когда-то этот звук был врагом. Выдавал бабушке, что крадется ночью на кухню или к окну с книгой. Сейчас каждый щелчок старого дуба звучал как подтверждение. Он действительно здесь, в прошлом. Это не сон. Вот она, реальность под ногами, которую не обманешь. На столе среди хаотичных предметов лежала его старая тетрадь. Зеленая обложка, на которой кто-то шариковой ручкой нарисовал диаграмму электрической цепи. Внутри формулы, наброски, черновики рассказов, детские записки. Леонид раскрыл тетрадь и на первой странице увидел знакомый почерк. «Лёне, не забывать ни дня». Вздрогнул. Когда писал эти слова, не знал, что однажды будет так страшно их читать. За дверью было слышно бормотание. Тонкое, с придыханием, как если бы человек ругался про себя, но не всерьез. Это была бабушка, Ильга Николаевна. У нее имелась привычка спорить со временем, обсуждать с чайником будущие дела и, если честно, уговаривать хлеб не черстветь быстрее, чем его успевали съесть. Леонид застыл, слушая, как шипит чайник. Звук маркер утреннего быта вызывал в теле слабую сладкую дрожь, как встреча с живым призраком. Внезапно стало ясно. Бабушка не знает, что здесь ее внук уже взрослый, с руками, повидавшими мир, и сердцем, учившимся любить и прощать. Леонид подошел к окну. За стеклом чистые пруды, овальные зеркала в утреннем мареве. Между липами ползали бледные тени дворников. Метлы звучали, как легкие удары по поверхности барабана. Москва была такой, какой не видел много лет. Без автомобилей, с редкими пятнами детских шапок на тротуаре и тем особым полумраком, который бывает только ранней весной, когда солнце еще не может победить ночь, но уже уверенно в своей правоте. Прижав лоб к холодному стеклу, на секунду зажмурился, чтобы убедиться, не проснется в номере отеля с запахом пластика. Сел обратно на кровать, позволил себе минуту покоя. Внутри все двигалось медленно, как в теплом меде. Каждая мысль опаздывала за реальностью, и это отставание даже радовало. Оглядел комнату еще раз, теперь глазами взрослого. Заметил, что ковер на стене висит не по центру, а сдвинут, чтобы прикрыть пятно. Что ручка двери починена проволокой. Делал это сам лет в 15, чтобы не скрипело. Удивительно. Память возвращала не события, а детали, которые в детстве казались позором, а сейчас знаком подлинности. Медленно поднялся, шагнул к двери и приложил к ней ладонь. Было странно. В каждом движении чувствовалась неуверенность, как у человека, долго лежавшего в больнице и забывшего, как ходить. Стоило вдохнуть, и на миг показалось, что воздух здесь тяжелее сна. Пах пылью, краской и чем-то еще из ранних 80-х. Вспомнилось, тогда в юности утро пугало. Казалось, именно утром случаются катастрофы. Теперь нет. Хотелось открыть дверь и увидеть бабушку, живую, не состарившуюся с этой вечной ухмылкой и усталым голосом. Молодой человек задержался у входа, прислушался. Чайник выключили. По кухне скользили шаги. Короткие, в тапочках с обрезанными пятками. Потом чирк спички и снова бормотание, на этот раз чуть громче, будто бабушка готовилась к встрече с упрямым соседом. Прислонился к косяку, не открывая, и слушал. В этом прослушивании было что-то нестерпимо теплое, словно стоял на пороге собственной судьбы и не хотел ее спугнуть. Ладонь скользнула по стене. Неровности, стыки обоев. Неожиданно вспомнилось. На этом самом месте бабушка рисовала график роста. Каждый год ставила метку карандашом, потом подписывала дату. Взгляд ушел вниз. Метки на месте только теперь начинались намного ниже пояса. Усмехнулся. Все на своих местах, даже то, что должно было исчезнуть вместе с детством. В какой-то момент захотелось заплакать. Не от тоски, а от восторга, что выпала такая роскошь. Вернуться туда, где еще не все потеряно, и можно попробовать начать иначе. Ладонь легла на дверь. Секунду постоял, будто собираясь с духом. Потом резко втянул воздух, выпрямился и улыбнулся себе. Да, это утро его, и хозяин у него тоже есть. И вот только тогда, когда все вокруг стало своим, дверь открыл. На кухне пахло так, как не пахнет ни в одной другой эпохе. Смесь вареной овсянки, нерастворимого чая и свежей газеты, которую бабушка обязательно клала под чашку, чтобы стол не пропитался историей. Илга Николаевна уже ходила по кухне, подбирая резкие и короткие движения к каждому действию. Стучала ложкой о край кастрюли, чихала в локоть, одновременно успевая следить за работой радио, из которого доносился бубнёж о надоях и победах социалистического труда. Леонид замер на пороге, всматриваясь в профиль. Тонкий нос, прищур, суровая складка у рта. Все на месте, ничего не исчезло, даже старый фартук с синим кантом. «Чего застыл?» — сказала она, не оборачиваясь, но улыбка в голосе звучала настолько явно, что Леонид на секунду усомнился. Неужели это правда, не химера? «Думаешь, без тебя каша не остынет? Садись, хлеб на столе». Послушно сел, как в детстве, автоматическим покорным движением, будто между настоящим и прошлым не пролегло никаких лет, кроме этих нескольких шагов из комнаты на кухню. Сел также неловко и торопливо, едва не снося стулом угол мягкого ковра, который бабушка сплела сама из разноцветных лоскутков. Все было до мельчайших подробностей правильно. Стул, чуть покачивающийся на короткой ножке, пластиковая скатерть с бело-голубыми пионами, даже след от утренней ложки в сахарнице. В чашке перед ним овсяные хлопья медленно разбухали, образуя на поверхности молочные острова, на которых могли бы поселиться микроскопические народы из любимых им фантастических книжек. Ложка оставляла за собой едва заметную воронку, будто память о каждом движении расщеплялась и оседала в этих завитках. Леонид поднес ложку ко рту. Вкус оказался в точности тем же, что помнился, и от этого стало невыносимо. Хотелось рассмеяться или разрыдаться, но пришлось сделать вид, что просто занят завтраком. Бабушка хлопнула на стол перед ним ломоть хлеба. Толстый, с ноздреватой коркой, намазанный маслом так щедро, будто норма хлеба с маслом в их доме никогда не ограничивалась. Потом присела напротив, вытирая ладони о фартук, и сосредоточенно наблюдала за внуком, словно рассчитывала сложную формулу. «Сколько ложек каши нужно для восстановления здоровья? Сколько взглядов, чтобы быть уверенной, что внук в порядке?» «Ты ночами опять книги читаешь?» — спросила она, подливая себе чай из пузатого заварочного чайника. Леонид ел медленно, вылавливая на языке текстуру каши, привычную, но почему-то праздничную. За окном дворник выковыривал лед из-под клумбы. Радио вяло пело про хорошую погоду к майским праздникам. Илга Николаевна время от времени бросала взгляд на внука. Короткий, цепкий, как если бы пыталась собрать портрет, который вдруг оказался другим. «Сегодня, кстати, картошка будет по-деревенски», — сказала она буднично, откидываясь на спинку табурета. «Ты же любишь? Хочешь, сварю с укропом, а хочешь в мундире? Два раза не спрашиваю». «В мундире», — ответил Леонид, и на губах заиграла тень улыбки. Именно этот диалог когда-то стал поводом для спора, что длился неделю, а теперь просто часть ритуала. После завтрака Леонид ушел в ванную. Там все было на своих местах. Зубная паста мятная, жестяная мыльница с трещиной, стакан для бритья, в котором плавали трещотки, как голые весла. Кран скрипел, и вода шла сначала ржавая, потом чистая. Только тогда можно было умываться. Леонид смотрел на свое отражение. Узкое, с чуть длинным носом, глаза светлее, чем помнил. Он провел ладонью по лицу. Где-то под пальцами колол недобритый пушок, но кожа была упругая, почти звонкая. На секунду замер, не зная, смотреть ли на себя, как на героя или как на подопытного. Потом налил в ладонь воды, плеснул на лицо, и холод пробежал по спине, взбодрил, как удар ветра в морозный день. Одежда висела в коридоре, на старой вешалке с облупленной краской. В шкафу две рубашки, одна клетчатая, вторая сшита самой бабушкой. Темные брюки, галстук, который всегда казался униформой, а не украшением. Леонид выбрал рубашку, провел ладонями по ткани. На ощупь ткань оказалась грубее, чем помнил. Брюки сидели идеально. В юности ему редко везло с одеждой, а тут будто сшито на заказ. Накинул сверху куртку, черную с искусственным мехом, а потом сунул руки в карманы, где нащупал комок жвачки и потерянный билетик на каток. В этот момент прошлое накрыло целиком, до боли в горле, до нервного желания смеяться и плакать одновременно. Бабушка уже мыла посуду. Делала это быстро, в особом ритме. Чашка, тарелка, ложка, чашка, тарелка. Каждое движение — часть симфонии, в которой не хватало еще одного голоса. Она бросила взгляд на внука и тут же отвела глаза, будто застеснялась собственной привязанности. «Сегодня-то во сколько?» — спросила бабушка, не меняя ритма мытья посуды. Чашка, тарелка, ложка. Все звучало почти беззвучно, словно кто-то приглушил фон до состояния дождя за окном. Леонид облокотился на стол, прикрыв глаза. Порывшись в памяти, выудил нужное расписание, переложил его на язык. «К 9, но можно и позже», — сказал Леонид, делая вид, будто это неважно. Илга Николаевна хмыкнула. Эта реакция означала, что все поняла. «Позавтракай нормально, и целый день твой», — заключила бабушка, обернувшись на секунду. Влажные руки были красными, как после перца, но взгляд оставался спокойным, даже заботливым. «По пути купи хлеба, если останется мелочь. Я оставила тебе трояк на подоконнике». Она не любила говорить наполовину. Если попросила хлеба, значит, сама не могла выйти или боялась, что внук забудет мелочь, увлекшись делом. В этом был целый кодекс. Доверить поручение — все равно, что пригласить к диалогу, не прерывая ни на миг привычного хода жизни. В тишине, которую нарушало лишь слабое журчание воды и хруст губки о керамику, Леонид вдруг осознал, что эта кухня — единственный уголок во всем мире, где его ждут именно ради него. Не ради статуса, не ради пользы, а просто так. Огляделся, запомнил каждую трещину в столешнице, каждую выцветшую букву на упаковке чая. Знал, все это может раствориться в один момент. Хотелось остаться, прикинуться больным, слушать рассказы бабушки о войне, о том, как она молчала на уроках, чтобы не выбиться из строя, как вместе с другими бойцами форсировала Днепр, но всегда оставалась с характером. Ее голос был тугой, но не жесткий. Она умела говорить о прошлом так, что оно не казалось ни героическим, ни трагическим. Просто было и все. «Не хочется тебе сегодня никуда», — сказала бабушка, словно прочла мысли. «Ну да ладно, жизнь не спрашивает, хочет ли кто на улицу». И улыбнулась краем рта. Леонид ответил тем же. Полуулыбкой, в которой была и благодарность, и неловкость, и что-то еще, что не укладывалось ни в один взрослый язык. Бабушка домыла посуду, вытерла руки, подошла ближе и аккуратно, почти не касаясь, поправила ему воротник. Жест был прост, но Леонид едва не вскрикнул. Столько нежности и грусти в одном движении встречал разве что в книгах. Почувствовал, что сейчас заплачет или засмеется, если не отвлечется. «Сахар не забудь», — сказала она уже почти из коридора. «Ты всегда забываешь сладкое, будто тебе не нужно. Это неправда. Всем нужно, просто не все признаются». Встал, подошел к подоконнику, отыскал монету. Она лежала среди старых пуговиц, как напоминание о малых, но важных ритуалах. Леонид зажал монету в руке, почувствовал ее вес, холод. Снова посмотрел на кухню. Бабушка уже вернулась к радиоприемнику, крутила ручку, пытаясь поймать правильную волну. Леонид знал, эту волну не поймает никто, потому что она на самом деле не про радио. Она про дом, который держится на голосах, запахах и памяти. Все было готово к утру. Бабушка кивнула на прощание так, будто они договорились увидеться через 5 минут, а не через вечность. Леонид надел старые ботинки, затянул шнурки, закинул за плечо сумку с учебниками. У входа остановился. Поймал себя на том, что сердце стучит не от волнения, а от какой-то немыслимой радости. Мир вдруг оказался плотным, насыщенным, готовым к любым событиям. Вышел из квартиры, остановился на лестничной клетке и вдохнул сырой пыльный воздух. Пахло цементом, газетами и чем-то еще. Надеждой, что ли? Тем же движением затянул шнурки и, не сбивая шага, вышел на лестничную площадку, вдохнув тот же сырой пыльный воздух. На первом этаже мимо пробежали 2 малышей, несясь сломя голову по линолеуму, отданному во власть детям. Одна из девочек обернулась, бросила короткий взгляд. Не узнавание, а приобщение. Мол, ты такой же, как мы, живой. Это на секунду выбило его из привычки смотреть на себя, как на гостя во времени. Сейчас он был в самом центре событий, в правильном возрасте, и это было даже страшно. Во дворе было сыро. Асфальт местами уходил под воду, лужи никто не спешил вычерпывать. На лавках сидели бабушки, возможно, те же, что пережили блокаду. И обсуждали, кто из соседей будет долго не платить за свет. Мужчина в тулупе выгуливал облезлого спаниеля. Собака неторопливо наматывала круги, изредка обнюхивая траву, в которой не было ничего интересного. Леонид шагал по двору, хрустел гравий, а каждая точка маршрута отзывалась в теле знакомым ощущением. До института добирался троллейбусом. Пока ждал на остановке, заметил подростков, куривших за железной оградой сквера. Сквозь открытое окно троллейбуса долетали обрывки фраз. «Ты ей скажи, пусть не выпендривается». «Да ты что, влюбился, что ли?» Вслушивался в эти обычные слова, пока троллейбус дребезжал по маршруту, и обрывки странно успокаивали. «Все идет по плану. Никаких форс-мажоров, кроме простых человеческих». В остановке стояла толпа студентов. Почти все в одинаковых пальто с портфелями. На лицах еще не проснувшаяся усталость. Один парень жевал бутерброд и таращился в сторону девушек, две из которых старательно делали вид, что не замечают этого взгляда. В воздухе витал легкий пар, и казалось, что город выдыхает не углекислый газ, а не растраченное тепло. Институт был виден уже с поворота. Здание, похожее на огромный корабль, врезавшийся в квартал, с рядами длинных окон, лестницей и фонарями у входа. Леонид подошел ближе, и сердце сжалось. В каждом окне отражалось прошлое, но теперь знал, больше не нужно прятаться в этих отражениях, можно идти прямо. Медлил у входа. Долго стоял, глядя, как другие спешат внутрь, смеются, здороваются, даже спорят. Для них все только начинается. Вспомнил, зачем пришел. Не за тем, чтобы повторить или исправить ошибки, а за тем, чтобы хотя бы раз в жизни не отступить. Встал на ступеньку, поправил воротник и поднял голову. На втором этаже сквозь грязное окно был виден кабинет Натальи Викторовны. Она ходила между рядами. Кто-то тянул руку, кто-то уже задремал, все как всегда. В этот момент перестал бояться. Понял, дальше будет больно, но больше не будет одиночества. Леонид открыл дверь и вошел в институт как человек, впервые в жизни пришедший вовремя.